84. Под ковром истории. Электричка с истошным звуком мчится, свет впереди неся. Приучайте сердца к разлукам, ведь иначе прожить нельзя. А. Я сел у окна. В вагоне оказалось много свободных мест, электричка шла до Внуково, да и трудовой народ уже почти схлынул. Часы показывали без чего-то 9, значит, на ужин я опоздал. Жаль, после пива всегда хочется есть. Состав дернулся, и людная платформа с витыми чугунными столбами, подпирающими навес, поползла назад. За темным стеклом потянулась плохо освещенная привокзальная разруха. Проплыли узорные тени сталинских домов, потом замелькали новостройки, похожие на огромные ульи, заселенные светлячками. Я достал из портфеля страничку крамольных рассказов, пропахшую бастурмой, и расправил на портфеле. С Ковригиным после той истории я не однажды сталкивался на разных литературных сходках, но он со мной никогда не здоровался, даже кивком не удостаивал, отворачиваясь. Через общих знакомых я пытался разведать, за что же такая немилость. Ведь, спасая классика от исключения, я пострадал. Не так, чтобы очень сильно, но все-таки. Из газеты мне пришлось перейти в журнал «Вахта», но там я не задержался, послал на три буквы главного редактора Альфреда Полуханова, системного самодура, превратившего журнал в образцовое крепостное хозяйство. Он нажаловался в ЦК ВЛКСМ, требовал наказать меня по партийной линии, организовал обличительное заседание бюро, обвинял в пьянстве на рабочем месте. Клевета. Хотя, если честно, непьющая редакция — это такая же нелепость, как бездымная домна. Меня вызвали в Верха и поблагодарили за то, что хоть я решился послать Полуханова туда, где ему давно и место. В итоге я ушел без последствий, по собственному желанию, и оказался, как тогда выражались, на вольных хлебах, что означало отсутствие постоянного заработка. По моей просьбе Ашукина, вхожая в дом вождя деревенской прозы, завела с ним разговор обо мне, но, услышав фамилию Полуяков, он побагровел и рявкнул, что, мол, из-за этого сопляка, то есть из-за меня, ему обломилась верная Нобелевская премия. Я, конечно, рассказу пугливой капы не поверил, но в самом конце перестройки собственными глазами прочитал, кажется, в «Неделе» большое интервью Ковригина, и там он утверждал, что непременно получил бы Нобелевку, если бы его исключили из партии. «Почему же не исключили?» — поинтересовался дотошный корреспондент. «Интриги!» — был ответ. Много лет спустя я спросил у Сухонина, как все было на самом деле. Он сначала мялся, но потом все-таки раскололся. Ковригина задолго до скандала, по согласованию с руководством, выдвинули на Нобелевскую премию как большого советского писателя, не чуждого умеренной оппозиционности. Шансы у него были неплохие. На фоне разрядки Запад мог после эмигрантов Бунина и Солженицына почтить высшей литературной премии писателя, не убегавшего из СССР. Но тут в Америке к власти пришел голливудский ковбой Рейган, начались «Звездные войны», и шансы Ковригина упали. Когда же вдруг наметился скандал с крамольными рассказами, Нобелевский комитет снова заинтересовался занозистым советским классиком. А что? Удобный способ напакостить империи зла, сбивший корейский «Боинг», дав премию мятежному деревенщику. И заодно поднять в СССР акции русской партии, столь нелюбимой Андроповым. На недовольство советских евреев, постепенно убывавших на историческую родину, уже особо не рассчитывали. В одночасье Ковригин снова стал вполне реальным претендентом. Тогда у кого-то возникла смелая идея – подыграть ЦРУ, раздуть скандал, исключить классика из партии, а потом, когда его объявят лауреатом, восстановить в связи с искренним раскаянием. Но прежде он должен, приняв награду из рук шведского короля, резко ответить в обязательной Нобелевской лекции на все инсинуации Запада, объяснив миру, кто на самом деле империя зла, а за кем светлое будущее человечества. Роскошная контрпропагандистская акция. Кроме того, в противовес скволыжному Солженицыну СССР получал нового литературного лидера с безусловным мировым авторитетом. Шолохов к тому времени совсем одряхлел, да и жить ему оставалось меньше года. Операцию как раз собирались согласовать с генсеком, но тот впал в беспамятство, а счет шел на дни, ведь лауреата объявляли в первой половине октября. Поколебавшись, решили в кои веки проявить самостоятельность. Короче, дали отмашку на свой страх и риск. А Шуваев знал об этой операции? Нет, его не посвящали. Покойный Владимир Иванович был слишком прямолинеен. Он честно спасал друга, отчего и пострадал потом. Неужели Ковригин ему ничего так и не сказал? Нет, Алексей Владимирович был непрост, очень непрост, произнес ТТ со своим знаменитым придыханием. Вызывающее поведение Ковригина, конечно, согласованное, тут же стало известно на Западе. План сработал. Автор крамольных рассказов стоял в списке соискателей первым номером. Но тут другая влиятельная группа в верхах сообразила, что такое усиление русистов очень не понравится Андропову, если он все-таки придет в себя. К тому же операцию начали без его благословения, а это чревато высочайшим гневом и разборками полетов. Противники плана Нобелевка решили нанести ответный удар. Накануне заседания парткома Ковригина вызвал к себе начальник 5-го управления генерал армии Бобков и строго предупредил: если писатель будет и дальше вести себя вызывающе, его немедленно вышлют из страны, как Солженицына. И вождь деревенской прозы никогда больше не увидит ни жены, ни дочери, ни Амалии, ни милых проселков, ни своих любимых икон. Бобков работал еще с Судоплатовым и слов на ветер не бросал. Ковригин занервничал, ведь Андропов пришел в Кремль из КГБ, поэтому в случае чего поверит своим бывшим подчиненным, а не кому-то другому. На тайном совещании мы решили так. Леша кается, но его все равно исключают с небольшим перевесом. А потом, после жесткого выступления перед мировой прессой в Стокгольме, решение отменяется вышестоящим органом. Победителей не судят. А Лялин был в курсе? Отчасти. Он выполнял установку Клинского. Таким образом, Нобелевскую премию Ковригин должен был получить в промежутке между исключением и отменой решения. Счет шел уже на часы, но тут очнулся Андропов и, не разобравшись с просонья, приказал ни в коем случае не исключать. «Мне позвонил по вертушке Зимянин и велел срочно замять дело. Я взял под козырек». «Да, помню, вы пришли и потребовали». «А вы, мой все еще молодой друг, не задумывались, почему я так долго шел из секретариата в партком?» «Не может быть». «Да, именно так. Я нарочно давал время, чтобы вы успели исключить Ковригина. Надо было, чтобы информация через Флагелянского ушла на Запад. Все было продумано до мелочей. Но мне и в голову не могло прийти, что вы, Георгий Михайлович, выкинете такой фортель. Теперь-то вам хоть понятно, каких международных дров вы тогда наломали?» «Теперь ясно. Я ощутил себя мышью, зацепившей хвостиком какой-то проводок в суперкомпьютере и обрушившей весь мировой валютный рынок. Большего я вам рассказать пока не могу. Время еще не пришло». «Вот, значит, почему Ковригин на меня так злился». «Еще бы! Вы лишили его бессмертия. А чем он хуже Солженицына? Лучше, талантливей». Ковригина в последний раз я видел в Переделкино в середине 1990-х. Он пришел со своей дачи посмотреть фильм, тогда их еще крутили в кинозале Дома творчества. На нем были подшитые валенки, длиннополая дубленка и пыжиковая шапка с опущенными ушами. Стояли лютые крещенские морозы. Алексей Владимирович опирался на резной посох, напоминая пророка. Его похудевшее лицо, словно вылепленное из красноватой глины, мне сразу не понравилось. Потом я заметил, что глинистость появляется у раковых больных незадолго перед смертью. Именно такое лицо было у певца Хворостовского, когда он давал последний концерт. И точно, Ковригин вскоре скончался. Смерть его прошла незаметно, по телевизору о ней, если и сообщили, то между делом. В те времена, как и ныне, все, что пахнет русским духом, в эфир пускают неохотно. Помер Максим, да и хрен с ним. Следующая станция — Переделкино. Я вложил расправленную страничку крамольных рассказов в распечатку биоритмов и пошел к выходу. Зубчатая стена темного леса за окном поредела и заиграла огоньками дачи.